Большую проблему стали представлять новые немецкие самоходки, штуггехитцеры, с длинноствольными пушками на хитцерах, аж в 70 калибров. Эти машины могли пробивать наши танки и самоходки, пусть и не последних моделей, на дистанциях до километра, пусть и подкалиберными, а уж БМП они щелкали и обычными снарядами. Поэтому в открытой местности вскоре развернулись танковые перестрелки с дальних дистанций, выйдет наш или немецкий танк из-за пригорка, бахнет и прятаться, иначе сожгут те, кто сечет вершины холмов и ложбины. Танкисты обеих сторон повадились шариться по окрестностям на мотоциклах, чтобы высмотреть директрисы, по которым их стрельба могла бы проникать максимально глубоко во вражеский тыл. Порой даже доходило до драк, когда два таких командира практически одновременно выискивали удобный маршрут для снарядов. Всем хотелось набить побольше врага, не только нашим, но и немцам, и вперед не продвинуться. Обе стороны окопались на обратных скатах высоты, встречали наступающие группы слитным огнем, разве что иногда разведгруппам удавалось просочиться в тыл противника. Ситуация, возникшая впервые под Орлом, снова повторялась, опять возник позиционный фронт, насыщенный подвижными силами, так что любой прорыв или вклинение быстро закрывались. Несколько дней мы проворачивали высадку небольших, взвод другой, десантов в тылу врага с помощью транспортников, которые садились на более-менее ровных площадках, но по мере подтягивания немцами все новых и новых частей их тыл все плотнее закрывался, так что уже через 5 дней мы прекратили эту практику, потеряв за последний день 3 транспортника. Что делать, никто не знал ни мы, ни немцы. ПАД, причем во многом его возникновению способствовало новое вооружение, что поступало в немецкие части. Если раньше наше преимущество в оружии было неоспоримым, то сейчас разрыв стремительно сокращался, например, стрелковка. Я-то по первости надеялся, что самозарядное и автоматическое оружие снизит потребность в бойцах на передовой, что в обороне, что в наступлении, те будут способны выполнять большее количество выстрелов в минуту, за счет чего обеспечит нужную плотность стрельбы по целям. Да, в засадах либо при обороне так и было, немцы двигались по полю, наши по ним стреляли, много народа не требовалось. Именно поэтому мы и смогли выделить много людей для работы на предприятиях и в лабораториях, хотя уже и в те периоды расчетная и фактическая численность бойцов не совпадали. Если по расчетам выходило, что требовалось, скажем, 3 человека на 100 метров фронта, то по факту могло потребоваться и 5, и 10, причем с тем же самым оружием. Тут сказывалось несколько факторов. Прежде всего, местность. За редким исключением она была неровной, так что были участки, которые не просматривались с позиций бойцов, и по этим участкам немцы могли бы близко подбираться к нашим позициям, и бойцов просто так не попередвигаешь, пока он бежит к другой позиции, с которой можно простреливать нужный участок, ложбинку или просто местность с бугорками. Старая позиция остается без присмотра, и немец начинает по ней продвигаться, поэтому приходится сажать по бойцу на каждую такую позицию. Вот уже идет отклонение от расчетных величин, причем в большую сторону. Есть и другой момент, немцы ведь, гады, тоже стреляют, и даже если не ранят или убьют бойца, то заставят его на время спрятаться, то есть прекратить огонь, снова участок остается без присмотра. Так что на один участок надо сажать уже 2 бойцов, когда одного придавили, второй может вести огонь. Подавить амбразуру в бруствере не так-то просто, поэтому по ней надо вести огонь всем отделением. За счет этого второй боец и имел возможность вести стрельбу. Ну, так было раньше, сейчас все чаще немцы вводили в отделение второй пулемет даже в обычных пехотных дивизиях, не говоря уж о танковых и СС, а также самозарядные винтовки и штурмовые автоматы под их промежуточный патрон. Возможности подавления амбразур возрастали, так что требовалось сажать уже 3, а то и 4 бойцов на тот же участок, что ранее защищался только 1-2. И дальше будет только хуже. За 2 года войны немцы полностью перевели свою промышленность на военные рельсы, как говорил Гитлер в своей программной речи насчет тотальной мобилизации в конце 1941 года. Против немецкого народа ополчился весь мир, поэтому весь немецкий народ должен сплотиться в этой борьбе, на время поступиться своим благосостоянием. Так что они не только массово выпускали автоматы, но и преодолели пулеметный кризис, когда в 42-м в связи с большими потерями на Восточном и нашем фронте в их ротах пулеметами были обеспечены только 2 взвода из 3, а в дивизиях 2-го эшелона, и вообще только один взвод. Сейчас же пулеметы шли во все нарастающих количествах, по мере того, как немцы переводили свои производства с МГ-34, в котором было множество фрезерованных деталей, на МГ-42, где преобладали штамповка и сварка. Причем пулеметы шли не только с завода в самой Германии, немцам очень помогали и братья, славяне, чехи, поляки. Так, еще до захвата в 1938 метров Чехословакия занимала 40% мирового оружейного рынка. Выпуск пулеметов в 1938 составил 5000 штук ежемесячно. 5000 в месяц. Да, по сути в большинстве своем это были штурмовые винтовки, с магазинным питанием, эдакие уродцы с магазином на 20 или 30 патронов, установленным поверх ствольной коробки. Но, 5000 в месяц, и получаем дивизию, чьи линейные подразделения полностью укомплектованы автоматическим оружием. А если учитывать, что в месяц те же чехи выпускали 120 тысяч винтовок, можно было вооружать 10 дивизий ежемесячно. Ну и 200 орудий ежемесячно лишь доводили это число до логического финала, на все 10 дивизий не хватит, но 2-3 свое тяжелое вооружение получит. В 43-м чехи поставляли Гитлеру ежемесячно уже 300 тысяч винтовок, 7 тысяч пулеметов, ну и до кучи, миллион снарядов, 200 самоходок, самолеты Ми-109, двигатели, в общем, работали на немцев в поте лица. Так что по совокупности, а про белочехов мы тоже не забыли, к чехам были большие претензии. Да и поляки трудились на Германию на своих 264 крупных, 9 тысяч средних и 76 тысяч мелких предприятий. В отделе немецкой статистики по восточным странам сидел наш человек, его сын попал к нам в плен и отказался возвращаться, через него и завербовали агента, поэтому цифры были, что называется, из первых рук. Впрочем, западные завоеванные страны тоже не отставали от восточных подельников. Та же Бельгия, ее ФН, фабрикуя на Тионеле, сделала для немцев самозарядку ФН ФАЛ на основе нашей СВТ, но под немецкий патрон, и сейчас клепала ее во все увеличивающихся количествах. Так что автоматический огонь со стороны немцев только возрастал, поэтому даже для обороны требовалось все больше бойцов на передовой. Частично это компенсировалось усилением огня тяжелого оружия, минометов и станковых пулеметов. Первые закрывали поля боя ворохом осколков, что придавливало наступающих немцев, а вторые строчили либо заградительным огнем, чтобы также хотя бы придавить наступающего фрица, либо работали по конкретным целям. Пулеметы у нас уже шли штатно с оптическими прицелами, поэтому могли работать с 600-800 метров, но как правило начинали с 300, край, с 400, они хотя и находились во второй линии, за спинами пехоты, но выдать себя раньше времени, это значит попасть под огонь артиллерии или танков, а на 400 метрах уже заканчивался артогонь по площадям и начиналась только стрельба прямой наводкой, но тут уже и немецкие танки ввязывались в перестрелку с нашими танками и самоходками, так что немецким танкистам было не до наших пулеметов. Станковые пулеметы мы все-таки выделили в отдельный класс, не стали делать, как немцы, единый. По опыту использования немецких пулеметов нам показалось, что как пехотный пулемет первой линии он тяжеловат, как пулемет, установленный на станке, недостаточно эффективен, длина ствола и толщина его стенок не позволяла вести точный огонь на дистанциях свыше 500 метров, уже на 100 метрах рассеивание было 25 сантиметров, и чем дальше, тем хуже. Тут только ставить заградительный огонь по площадям, вроде бы дело полезное, но для такого огня надо много патронов и долго стрелять, сравнительно тонкий ствол быстро перегревается, и привет, надо менять, каждые 150 выстрелов, иначе пули просто начинали зажиматься расширившимся от нагрева стволом, чей канал от этого сужался, проходить они еще проходили, но куда полетят, это было неведомо, сомнительная польза. Ну и как танковый он был подвержен тем же проблемам, да еще повреждение ствола от осколков было частым явлением. Поэтому, хотя многие детали наших пулеметов были однотипны, но как минимум пулеметы на станкаче и танки шли с более толстым и длинным стволом, длина повышала настильность траектории, а толщина снижала рассеивание за счет меньшей вибрации, ну и позволяла вести более продолжительный огонь, так как дольше выдерживала нагрев. К тому же эти стволы мы начали делать ребренными, да еще начали закутывать в сплошной кожух. Пороховыми газами в него подсасывался воздух и получалось интенсивное воздушное охлаждение. Это придумали наши разработчики глушителей, Они поднаторели в вопросах управления потоками горячих газов и холодного воздуха, вот и выкатили доработку. Так что в линейных подразделениях еще оставались пулеметы почти той же конструкции, но сейчас все больше и больше туда шло пулеметов под промежуточный патрон, они и более легкие, чем под 7,62, и из-за массового применения артиллерии стрельба из окопов первой линии все равно велась на дистанциях менее 300 метров, так что особая дальность не нужна, ну а для обеспечения высокой интенсивности стрельбы мы стали делать их ствол также оребренным и с воздухоохлаждающим кожухом. Все-таки в первой линии требовалось ставить мощный заградительный огонь, когда фрицы, собравшись в какой-то ложбинке, пытались рывком достичь наших окопов. Так что единого пулемета у нас, наверное, и не будет. Но это все оборона. В наступлении же с потребным количеством бойцов все было еще сложнее. Теперь уже нам требовалось давить немецкие амбразуры. Соответственно, на поля боя было необходимо выставить много бойцов, чтобы, пока одни давят брустверы, другие подбирались ближе. И тут автоматическое оружие давало выигрыш даже меньший, чем я рассчитывал. Да, количество пуль в минуту позволяло надежно подавить одному бойцу 30 метров окопов, согласно расчетам. Проблема была в том, что боевая скорострельность была существенно ниже, бойцу надо высмотреть амбразуру, что уже непросто, затем прицелиться, выстрелить, по результатам пристрелки ввести поправки в прицеливание и снова выстрелить. И так, несколько раз, чтобы сидящий в окопе фриц хотя бы на минуту спрятался от такого плотного обстрела. Но чтобы высмотреть амбразуру, надо смотреть очень внимательно, маскировкой фрицы владели немногим хуже нас. И вот для этого нужно было много глаз, то есть на поле надо вывести гораздо больше бойцов, только чтобы разглядеть, куда стрелять. Причем минимум половина все равно ошибется и будет палить по сплошному брустверу, особенно если дистанции 300 метров и более, то есть потребное количество бойцов еще больше возрастает. Но и это еще не все. Количество боеприпасов не бесконечно, поэтому бойцы, израсходовавшие 2/3 боекомплекта, должны выводиться во вторую линию, а на их место заступать те, кто еще не выпулил свои патроны. И вот количество бойцов еще возрастает. Да, когда наши врываются в окопы, автоматическое и самозарядное оружие снова дает большое преимущество и снижает потребности в бойцах, но до окопов еще надо добраться. Так что наступать мы были не готовы. Тем более, что наша тактика не предусматривала массового применения артиллерии, точнее, стрельбы навесом, в отличие от Красной армии и Вермахта. За счет этого потребность во взрывчатых веществах, порохе, металле для снарядов существенно снижалась, по сравнению с СССР и Германией как минимум на порядок. Мы работали прежде всего на прямой наводке, именно для этого мы и выпускали много самоходок и штурмовиков. Впрочем, до нынешнего времени по-другому и не получилось бы, у нас просто не было столько пороха и взрывчатки. В принципе, сейчас мы уже могли бы начинать переходить к массированному применению гаубичного огня, гаубичных стволов у нас было еще много, они работали либо заградительным огнем по открытым целям, наступающим фрицам, либо устанавливались на самоходки, для разрушения дотов и подавления позиций ПТО. И над этим надо было думать, причем быстро. Военное оснащение войск менялось, менялись их возможности, и приходилось нащупывать новую тактику в изменившейся обстановке, из-за появления у немцев множества длинноствольных орудий калибров 75 и 88 мм. При атаке позиций наши самоходки старых конструкций уже не были так неуязвимы, как ранее. Если немецкие 75 мм длиной 48 калибров на дистанции километр пробивало до 90 мм брони под углом 60 градусов, то 75 мм с длиной 70 калибров уже 150 мм, тогда как наши предыдущие модели танков и самоходок имели толщину брони в 100 мм. Да, наклон брони там составлял 60 градусов, то есть угол встречи будет 30. И исходя из этих расчетов, немцы вроде бы не должны пробивать даже наши старые машины, особенно с километра. Но это только в теории. На практике местность имеет неровности, танк или самоходка могут оказаться ниже, да еще спускаться по склону, немецкое орудие, на холме, и вот угол встречи снаряда и брони начинает стремительно приближаться к заветным 60 градусам. Наши танкисты, конечно, старались поставить корпус углом на обнаруженные орудия, чтобы уменьшить угол встречи снаряда, тут уже шла и перпендикулярная составляющая этого угла, так что плоскость лобовой брони снова отклонялась в сторону более острых углов. Но это не всегда возможно, надо ведь когда-то поворачивать и в другую сторону, да и не всегда виден немецкий ствол, к тому же борта еще более уязвимая часть, и даже попадание по касательной может их если не пробить, то проломить и оставить рваную прореху, а уж если пройдет вдоль катков ходовой и сорвет их пару-тройку, заодно прихватив и кусок гусеницы, все, выпрыгивая из танка и прячься среди травы и бугорков, сейчас танк расстреляют. Вот наши новые модели, те уже имели 200 мм лобовой брони, но они в конце августа готовились к операциям на западном фасе нашего фронта, и гнать их на восток, это значит сорвать наши планы на осеннюю кампанию, и так летняя уже была сорвана. Вот против этих танков даже немецкая пушка калибра 88 мм с длиной 71 калибр, хотя она и брала уже 165 мм с километра, для новых танков была опасна и лишь на 100 метрах. Но для старых моделей, новые 70-калиберные стволы были опасным противником на дистанциях километра и менее, а для бронетехники на основе техники СССР, и 2 километра уже не могли ничего гарантировать. С воздушной техникой тоже начинались проблемы, из-за появления у немцев во все большем количестве бронированных Су уже и атаки штурмовиками становились менее эффективными. Жалко, мы ведь только-только нащупали ключик к взламыванию немецкой обороны, чем и воспользовались в боях под Брянском. К сожалению, немцы тоже умели складывать 2 и 2, вот у них и пошли эти Су, причем еще до Брянского сражения. Еще бы, мы почти 2 года тиранили их своими штурмовиками, так что время на создание нового оружия у них было. Сейчас они просто начали добираться до фронта в массовом количестве, хотя и ранее боевые части начинали мало того, что ставить свои зенитки на самоходные платформы, так еще и обкладывали их броней. Но это был эрзац, пусть и более эффективный, чем открыто стоящие зенитные орудия. Сейчас пошел вал, а жаль, у нас только-только начал поступать в войска очень интересный боеприпас. Глава 19. Все началось с выдвинутого в начале лета предложения «А давайте стрелять кумулятивами по дотам». Точнее, началось еще раньше, когда штурмовики, выпустив по немцам все РС-120, получали запрос от поддерживаемых войск на подавление укреплений. И что делать? Стреляли чем оставалось. Причем у штурмовиков ничего более мощного, чем кумулятивных РС-60, могло и не оказаться. Ими и палили, не поразить, так хоть напугать. И пехота потом говорила, что некоторые доты стояли как живые, только мертвые, фрицы внутри сидят, но уже не дышат. Так-то, для бронетехники, этого калибра пока хватало с любых ракурсов, да еще мы сделали их не чисто кумулятивными, а кумулятивно-осколочными, добавили немного готовых поражающих элементов, а то рядом с танком обычно трется пехота, и танк прикрыть, и самим прикрыться, симбиоз, блин. Так вот и про них мы и не забыли. Вот по этим следам мы и начали разрабатывать тему стрельбы по укреплениям кумулятивными снарядами. Сама кумулятивная тема развивалась у нас уже почти 2 года, и летом 194-го СГО на ней работал коллектив более 100 человек, и это еще без учета смежников, типа скоростной рентгеновской съемки, которая требовалась не только для изучения действия кумулятивных зарядов, но и обычных взрывов, и исследования динамики оружия, автоматики, самих выстрелов и двигателистам. И за это время были достигнуты неплохие результаты, причем кумулятивные взрывы применялись не только в военном деле, но и на гражданке, например, перебивание рельсов сильно экономило работы по ремонту железнодорожного пути, пробивание шурпов в горных породах, бурение под взрывчатку мы заменили кумулятивной струей, проделывание шурпов длиной 3-5 метров теперь занимало на весь забой полчаса вместо часа-полутора, когда шурпы выполнялись сверлением, установить кумулятивные заряды, рвануть, прочистить получившееся отверстие буровым инструментом, и можно подрывать основной массив, трудоемкость буровых работ снизилась на порядок, да и по части танков эти заряды могли не только разрушать, но и созидать, ведь после прокатки бронелистов их надо разделать, отрезать лишнее, пробить отверстия, вырезать проемы, и для всего этого мы приспособили кумулятив, только уже в виде так называемых кумулятивных ножей, в которых заряд и облицовка были не коническими, а вытянутыми в прямую или изогнутую линию, по форме нужных отрезов. С новой технологией мы даже начали скреплять бронелисты не в стык, а в шип, с помощью пазов и выступов, что немного повысило устойчивость корпусов к ударам мощными осколочно-фугасными снарядами, листы держались друг за друга не только сварочным швом, но и выступами основного металла. Немцы поступали так же, но делали эти выступы огневой и механической обработкой, что существенно дольше и тяжелее. Ну и так далее, области применения кумулятивных эффектов все расширялись. Причем наши кумулятивы постоянно совершенствовались. Улучшенная очистка гексогена и тротила повышала эффективность кумулятивных боеприпасов на 5% по сравнению с обычной очисткой. Увеличенная скорость детонации позволяла делать более толстую облицовку кумулятивных воронок. Это увеличивало количество металла в кумулятивной струе или ядре, что, соответственно, увеличивало бронепробиваемость. Причем тут был небольшой прикол. Советские конструкторы до войны на полном серьезе считали, что кумуляция – это бронепрожигание, поэтому добавляли во взрывчатку зажигательные вещества, чем только снижали скорость детонации. Естественно, бронепробиваемость первых советских снарядов также снижалась относительно расчетной, даже помимо других факторов, прежде всего, вращения снаряда. Правда, они потом сами же и разобрались, где были неправы. Мы узнали об этом уже постфактум, от них же вместе и поржали. Шла дифференциация материала оболочки в зависимости от назначения заряда. Например, в плане работы по бетону или песку оболочки из циркония эффективнее меди на 10, а то и 30%, за счет другой кристаллической структуры металлы по-разному взаимодействовали со средами. Но пока у нас было мало циркония, его проявления обнаружены в погребенных прибрежно-морских россыпях в районе Микошевичи, Житковичи, Кабрина. Собственно, он идет вместе с титаном. Внутренняя геометрия зарядов также влияла на свойства кумулятивов. Так, наши исследователи игрались с управлением детонационным фронтом. Если в массиве взрывчатки установить так называемую линзу из пластика, пенопласта и прочих инертных к детонации материалов, то распространение детонационной волны изменится. Без линзы она идет от взрывателя по сферическому фронту и как бы скользит вдоль воронки. Чем меньше угол воронки, тем больше угол между ее поверхностью и детонационным фронтом. Но если установить между вершиной облицовки и взрывателем преграду в виду линзы, то, добравшись от взрывателя до линзы, детонационная волна станет ее огибать. На краях линзы появятся как бы дополнительные источники детонационных волн, дальше волна пойдет уже из них, и так как фронт ее распространения поменялся, пошел не с той же оси конуса облицовки, а сбоку от нее, волна подходит к облицовке уже под менее острым углом, а для раскрытий в 90 и более градусов, даже и перпендикулярно, скорость сжатия облицовки повышается, повышается и скорость кумулятивной струи, песта или ударного ядра, в зависимости от типа заряда. Так что технология была перспективной, проблема была в изготовлении, и сама линза должна иметь симметричную форму, и ее установка в массиве взрывчатки должна быть точно по центру. Но даже установленная с погрешностями, она давала прирост пробития минимум 5%. Наши ученые провели более сотни экспериментов, намеренно устанавливая линзу с нарушениями геометрии, она все равно работала, а конструкторы теперь думали, как применять эту управляемость формирования струи. Ее ведь можно было пускать чуть ли не вбок, если, скажем, прикрыть облицовку не по оси, а сбоку, струя пойдет в ту сторону, с которой установлена линза. Так что мы уже встроили ее в технологический процесс производства кумулятивных боеприпасов, и сейчас они начинали поступать в войска, небольшое, но снова, преимущество. И ученые еще продолжали эксперименты с формой и расположением линз, работы было еще много, пока мы сняли только самую пенку. Впрочем, за счет улучшения формования взрывчатки и облицовки мы получили еще 5% прибавки к пробитию, только от повышения симметричности взрывной волны и распределения металла в облицовке. Повышение соосности конусов взрывчатки и облицовки дало еще 7% к пробиваемости, рассеивание струи снизилось с 2 до 0,8 градуса, соответственно меньше металла струи стало намазываться на стенки уже пробитого кратера и больше металла лететь соосно пробиваемому отверстию и работать по его дну. И даже улучшение однородности взрывчатки прибавило 3%, на круг выходило, что наши кумулятивы за полтора года прибавили более 50% пробивной способности при том же калибре и геометрии, хотя и она менялась, и добавлялись новые боеприпасы. Для пробития неэкранированной техники, одни, экранированной, другие. Так что даже стрельба из РС-60 по дотам и дзотам могла дать результат, но не всегда. Основной поражающей силой этих кумулятивов была струя, но ей еще надо попасть в фрицевскую тушку внутри дота. Так что порой, когда не попадали струей во фрица, могла сработать вспомогательная сила, ударная волна от взрыва самого кумулятивного заряда. Она проникала внутрь вслед за струей и наносила немцам урон. Проблема была в том, что отверстие от кумулятивной струи далеко не всегда получалось достаточно большим, чтобы внутрь проникло достаточно энергии взрыва. Если сравнительно тонкий бетон, присыпанный землей, еще мог дать откол с внутренней стороны, или накат в одно бревно расщеплялся широким конусом, тут да, внутрь проникало достаточно энергии, чтобы убить дот или хотя бы нанести ему контузию. Но такое было не всегда, порой 3-5 попаданий не делали доту ничего, энергия взрыва застревала в засыпке или же канал был слишком узким и длинным и не пропускал внутрь достаточное количество энергии. Нужен был и канал пошире, и взрыв помощнее, поэтому мы и начали работы в калибре 120 мм, осколочно-фугасные РС-120 у нас уже были, к ним там мы и решили добавить кумулятивную часть. Все равно в случае осколочного действия передняя часть уходила в землю и не работала вдоль поверхности земли, ну так и займем ее полезным устройством. Соответственно, для эффективной работы по укреплениям требовалось сначала проделать дыру кумулятивной струей или ядром, а потом убить всех внутри ударной волной. Первые экземпляры мы делали на основе струй, ведь даже наши кумулятивные выстрелы для подствольников калибром 40 мм пробивали кумулятивной струей не только 25 мм брони, но и до 15 см бетона, если считать еще и с отколом от внутренней стенки. Заряды в 50 мм пробивали уже 25 см железобетона, причем даже если перебивался только первый ряд арматуры, а второй оставался целым, то сам бетон все равно разрушался и с внутренней стороны, получалось сквозное отверстие, через которое внутрь помещения помимо осколков самого бетона проникала и ударная волна, ну, не очень сильная, только оглушить на несколько минут, но, 25 сантиметров. Правда, эти заряды использовались только саперами, чтобы пробить отверстия в стенах, не только такие, были помощнее, но и такие тоже. А уж калибр 120 мм пробивал как минимум 1,5 метра бетона, вроде бы и отлично, но отверстия не всегда получались настолько большими, чтобы через прошедшая через них ударная волна хотя бы оглушила гарнизон дота. Поэтому мы работали прежде всего над увеличением диаметра пробиваемого отверстия. Это в танк можно не пропихивать взрывную волну, даже если его экипаж не будет поражен струей или осколками брони, то все равно можно попасть в какой-то механизм или прибор и вывести танк из строя. Поэтому та разработка противотанковых боеприпасов и была направлена на увеличение длины пробиваемого в броне канала. Ну уж если танкисты будут ехать с открытыми люками, тогда да, ударная волна заглянет к ним в гости. А так, струя выводит танк из строя только механическим действием струи и осколков. Как это ни удивительно, даже ее температура примерно 200-300 градусов, поэтому что-то поджечь она еще сможет, но выжечь самостоятельно, нет, как не сможет и нагреть внутри воздух настолько, чтобы существенно повысить давление и хотя бы так воздействовать на танкистов, слишком мало металла врывается вовнутрь, ну разве что в первые моменты будет нехватка кислорода из-за окисления ворвавшегося металла и захода внутрь продуктов взрыва, но если вентиляция работает, то недолго, но то, танк, сравнительно компактный механизм со множеством уязвимых узлов и агрегатов. Дот, он и просторнее, и примитивнее, там нет каких-то двигателей, попаданием в которые можно было бы вывести дот из строя. Если только повезет и попадешь в фрица или оружие, но для этого надо обладать довольно большим везением. Так что пропихнуть внутрь ударную волну надежнее, но и сложнее. Радиус струи пропорционален диаметру заряда, толщине обшивки, синусу угла облицовки. Так, при калибре 120 мм, толщине обшивки миллиметра и угле 60 градусов диаметр струи будет примерно 8 мм. Как я писал выше, наша взрывчатка позволяла делать толстые облицовки, облицовка толщиной 4 мм давала струю уже 1,5 см, и это только сама струя, кратер получается шире за счет вымывания материала преграды. Причем, продираясь сквозь преграду, кумулятивная струя раздвигает ее материал в стороны, а так как бетон, вещь хоть и твердая, но хрупкая, он разрушается на большем расстоянии от оси канала, поэтому в бетонных преградах диаметр отверстия существенно больше, чем в стальных, даже при прочих равных параметрах кумулятивной струи. И мы продолжали работать над расширением пробиваемого канала, Прежде всего, за счет более короткой, но и более широкой кумулятивной струи. Ведь пробиваемость кумулятивов с малым углом конуса составляет примерно 5 диаметров стали, то есть для калибра 120 мм, это где-то 60 сантиметров. А так как по бетону пробиваемость примерно в 3,5 раза выше, чем по стали, то получаем пробитие уже 2 метров бетона. Проблема в том, что пробиваемое отверстие довольно узкое. Поэтому мы провели много работ по его расширению, пусть и за счет снижения пробивной способности. Первый шаг – это собственно уширение струи. В конических облицовках с небольшим, до 30 градусов, углом конуса, в сравнительно узкую струю переходит не более 20% облицовки, остальное идет следом в виде более широкого писта. Если скорость струи может достигать 10 км в секунду, то писта – 2, 2,5, иногда – 3. И то, будет ли работать пест, зависит от материала преграды. Так, если диаметр пробитого струей отверстия недостаточен, то идущий следом пест будет ударяться и стираться о его бока и не дойдет до дна, то есть не будет участвовать в пробитии преграды, а лишь увеличит асимметрию пробитого кратера. Такое обычно случается при работе по стальным преградам. И даже если он долетит до дна, важна его скорость, так как каждый материал имеет критическую скорость, ниже которой он не пробивается. Так, закаленная сталь не будет пробиваться при скорости менее 2,2 км в секунду, то есть даже если пест долетит до дна каверны, то не факт, что он что-то сможет сделать. Критическая скорость для бетона – 1,5 км для медной и 1,9 для стальной облицовки, песок, мерзлый грунт требуют менее км в секунду. То есть глубина проникания зависит от длины прежде всего струи. Ее относительно небольшой диаметр позволяет проникать все глубже и глубже, тогда как следующий за нею пест, больше диаметром, поэтому часть его металла попадает в стенки и не выполняет полезную работу по пробитию, а лишь расширяет образовавшийся канал. Впрочем, эта часть работы тоже полезна, если хотим затем пропихнуть внутрь защищаемого пространства что-то существенное, например, побольше ударной волны и продуктов взрыва. И тут тоже особенность. Металлы с кубической границентрированной решеткой, например, медь, дают длинную струю, которая долго не разрывается, в то время как струи из железа, цинка сначала идут слитно, а затем начинают ломаться на сегменты, пробиваемость падает, зато увеличивается ширина канала. Хрупкие металлы, вольфрам, титан, вообще не дают струи, а летят к преграде в виде потоков из отдельных частиц, что существенно снижает глубину проникания в преграду. В отличие от струи, частицы мало того, что начинают вращаться, так их разносит в стороны и аэродинамические силы. Разлет металла увеличивается, он работает шире, не глубоко. Именно поэтому при стрельбе по танкам так важно как можно дольше сохранить целостность струи. С бетоном, в принципе, ситуация немного другая. Тут уже надо делать отверстие пошире, поэтому вроде бы такая стрельба дробью и полезна, но... Нет, неконтролируемый разлет отдельных частиц не давал нужной ширины отверстия на глубине, широким получался только вход. Хотя и тут мы попытались управлять этим процессом, мы начали намеренно искажать форму струи, чтобы она больше работала по стенкам, расширяя проход, но глубже, чем отдельные неконтролируемые элементы. Тогда как до этого, при работах по танковой броне, наоборот, ужесточали допуски, чтобы создать максимально тугую струю и тем самым увеличить пробивную способность. Управлять разлетом можно было несколькими способами. Так, разностенность облицовки в 10% даст разлет струи в 2 градуса, а 40% – уже 10 градусов. Примерно ту же картину даст разностенность, точнее, разноплотность слоя взрывчатого вещества. Смещение осей конуса облицовки и точки инициирования меньше влияет на разлет струи, 10% дадут разлет всего в 0,5 градуса, 50% – 2 градуса. В максимуме эти три фактора дадут разлет до 30 градусов. Вот в этих пределах и можно плясать. Кстати, в конце августа у нас уже пошли и так называемые прецизионные противотанковые снаряды, в которых все элементы кумулятивного заряда выполнены с повышенной точностью. Для таких зарядов даже подрыв на дистанции в 25 калибров от преграды все еще дает пробиваемость в 1,5 калибра. А это значит, что подрыв снаряда калибром 85 мм на противокумулятивном экране, расположенном даже в 2 метрах от брони танка, даст пробитие более 100 мм брони. А так как экраны расположены на дистанциях максимум 0,5 метра, то есть 6 калибров, Пробиваемость сохранялась на уровне 4 калибров, почти не падая по сравнению с подрывом на самой броне. Да даже на обычных снарядах пробитие на таких дистанциях было минимум 2 калибра, существенно снижаясь уже после 70 сантиметров до 1,5 калибров, а после 1,5 метров до полукалибра. Так что немцы своими навесными экранами не очень-то защищали свои танки. Но это только для медных облицовок, которые долго держали струю неразрывной. Облицовки из мягкой стали работали на больших дистанциях существенно хуже, и против них экраны часто бывали эффективны, а уж со снарядами, выполненными по обычной точности, и подавно. Вот только немцы еще не разобрались, что у нас появились новые боеприпасы. Внешне они выглядели как и старые, разве что с другой маркировкой, выдавались пока ограниченному кругу экипажа и держались под большим секретом, просто командирам было сказано, что вот эти снаряды, повышенной пробиваемости, за утерю отвернем голову и поставим ее в один из снарядов вместо кумулятивной части, так как ни на что другое она все равно не годится. Но эти снаряды были с остроугольной воронкой, дававшей узкую струю, а для бетона с середины июня мы стали активно исследовать воронки С, широким раскрытием. В них практически весь металл переходил в пест, летевший со скоростью 3-5 км, медленнее, чем кумулятивная струя, зато в него переходит весь металл. Правда, самого металла при том же калибре было меньше, так как была меньше высота конуса воронки, так что еще требовалось подумать, что лучше применять, то ли узкий конус с большим количеством металла, то ли широкий, но с меньшим. Ранее мы уже исследовали широкие воронки в работе по броне, они пробивали броню толщиной с собственный калибр, то есть действовали в 3-5 раз менее эффективно, чем узкие и длинные конусы. Зато они проделывали широкие пробоины, как минимум половину калибра, и к тому же они были гораздо менее чувствительны к фокусному расстоянию подрыва. Я помнил про то, что в моем времени боеприпасы с ударным ядром работали на дистанциях до 100 метров. Вспоминается даже про противовертолетные мины, которые выстреливали вверх по вертолетам. Так что и сейчас мы подняли свои материалы по таким боеприпасам и стали их тестировать, но уже на бетоне, где-то по сотне выстрелов в сутки, благо что производственная база для исследований была уже развита. Для бронестали мы такие воронки не использовали, так как в противотанковых выстрелах были небольшие калибры, чтобы заряжающие могли быстро забрасывать их в казенник орудий, а пехота с РПГ не слишком утомлялась, подкрадываясь по ходам сообщений к бортам танков. А вот с реактивными снарядами для самолетов можно взять и другой калибр, все равно процесс заряжания во времени отстоит от процесса стрельбы, так что не сказывается на боевом применении. Поэтому пробитие в калибр для РС-120 уже имеет смысл, это ведь 120 мм стали, а по бетону, вообще полметра. Вот это уже нормальный разговор. И отверстие получается шире, так как бетон менее плотный, чем сталь, то его материал легче раздается в стороны под действием кумулятивной струи, только за счет этого диаметр отверстия будет больше как минимум на треть. Но за счет этого сама струя срабатывается быстрее, ее меньше обжимает окружающая среда, поэтому она легче раздается вширь. В итоге к концу своего пути диаметр головки струи может превышать диаметр самой струи в 2-3 раза, что еще больше расширяет пробитый канал. Так что глубина пробития по сравнению со сталью будет несколько меньше, чем следовало бы из соотношения плотности стали и бетона, а вот диаметр отверстия существенно больше, 10-15 см при минимум полуметре пробитого бетона.